От автора. «Айван» — единственный неповторимый художественное произведение. Но на его создание меня вдохновила реальная история. «Айван» — это реально существующая горилла, ныне живущая в зоопарке Атланты. Однако на пути к этому счастливому финалу долгой жизни он больше 30 лет был лишен возможности общаться с себе подобными. Еще детенышем Айвана поймали в лесах нынешней Демократической Республики Конго. Его сестра также попала в неволю и погибла либо по пути в США, либо вскоре по прибытии. Попав в Америку, Айван рос в обычном доме до тех пор, пока не перестал слушаться своих хозяев. После этого его отправили в весьма странное собрание животных, живших при оформленном в цирковом стиле торговом центре в штате Вашингтон. Айван провел 27 лет своей жизни за решеткой в полном одиночестве. Со временем, по мере появления новых данных о потребностях приматов и их поведении, в обществе зрел протест против одиночного содержания Айвана. Особенно сильно повлияла на этот процесс посвященная Айвану передача «Городская горилла», показанная на канале National Geographic. Она вызвала мощнейший общественный резонанс и, помимо прочего, стала причиной появления множества трогательных детских писем в защиту Айвана. Когда торговый центр, в котором жил Айван, объявил о своем банкротстве, Айвана на условиях бессрочной аренды передали в зоопарк Атланты, где в неволе содержится крупнейшая в США популяция западных равнинных горилл. Теперь Айван – всеобщий любимец и достопримечательность зоопарка Атланты, где он и поныне продолжает свое мирное существование рядом с киньяне и другими гориллами. Айван широко известен своими рисунками, которые он часто подписывает в кавычках отпечатком пальца. Итак, Айван и киньяне – реально существующие гориллы, как, между прочим, и Джамбо, историю которого Стелла рассказала Айвану с Бобом. Ну, а все без исключения остальные герои и ситуации, описанные в этой повести, являются плодом моего воображения. Когда я взялась описывать мрачные факты одинокого существования Айвана, то под моим пером постепенно начала вырисовываться новая история, хотя бы на бумаге, где, возможно, все я хотел дать Айвану, пускай даже запертому, в стенах крошечной клетки, свой собственный голос и собственную историю, которую он мог бы нам рассказать. Я хотел дать ему кого-нибудь, кого он смог бы защитить, а еще шанс стать могучим силвербеком, которым он и был рожден.